Краткий обзор сюжетов. Ранее я противопоставил межсюжетное изучение сказки изучению постсюжетному. Хотя между сюжетами имеются самые тесные связи, так что элементы одних сюжетов входят в другие. И хотя между сюжетами иногда трудно, а иногда и невозможно провести грань, все же типы сюжетов, несомненно, существуют, и на главнейших сюжетах русской волшебной сказки надо остановиться. Основные разряды сюжетов уже были мной намечены. Это сюжеты, которые развиваются через бой с противником, это далее основаны на решении трудной задачи и, наконец, не включающие ни того, ни другого. Вопроса классификации я касаться не буду, а просто из каждой указанной группы выхвачу несколько ярких художественных сюжетов и подробно на них остановлюсь. Начну с образца сказки о похищении царевны и боя героя со змеем. Эта сказка распространена по всему миру, имеется множество русских записей, по данным 1957 года свыше 40. Имеются капитальные исследования Ранке «Два брата», «Хартленд. Легенда о Персее». Мотив змееборства входит в состав разных сюжетов. Он есть в народных книгах, в духовных стихах, но на нем мы сейчас останавливаться не можем. Возьмем в качестве примера только один текст, а именно сказку «Буря-богатырь. Иван Коровий сын». Живут король и королева, но у них нет детей. С точки зрения формальной, мотив бездетности есть эпическое распространение начальной ситуации. С точки зрения же идейно-художественной, это выражение народного стремления к тому, чтобы иметь детей. Для чего? Сказочная формула гласит: «В юности на утеху, в старости на прокормление, а по смерти на помин души». Вдумаемся в это определение, и мы поймем всю внутреннюю его красоту. Но вот что интересно. Этот мотив развивается по всем законам сказочной композиции. Супруги живут уже 10 лет, но надо найти средства, чтобы королева понесла. И вот, чисто по-сказочному, кличется клич. Кто бы мог найти такое средство от бездетности? Совет из князей и бояр ничего не может придумать, тогда за дело берется крестьянский сын, хотя ему и во сне не снилось, как можно помочь беде. Он отправляется из дому искать нужное средство. Мы уже знаем, что по канону сказки герой теперь должен подвергнуться испытанию, и действительно попадается ему навстречу старушка. «Скажи мне, крестьянский сын, о чем задумался?» Он в сердцах отвечает: «Молчи, старая хрычевка, не досаждай мне». Но тут же жалеет об этом. «Зачем я ее избранил? Может быть, что и знает?» Короче, старуха ему указывает, как поймать златокрылую щуку. Когда поймает ее король да приготовит, а королева покушает, тогда и понесет детище. Средства от бездетности когда-то были широко распространены, и восходят они к тем первобытным временам, когда законы биологии не вполне были известны. Мысли аналогиями. Рыба у всех народов считалась особенно сильным средством стимулирования плодовитости, так как рыба мечет икру, состоящую из тысяч икринок, из которых вылупляется рыба. На втором месте стоят всякого рода плоды – яблоки, орешки, семена – тоже по вполне понятной причине. Особенным почетом пользовался горох из-за своей способности набухать. Женщина, съевшая горошинку, скоро начнет полнеть, покати горошек. Плоды и семена надо давать под наговоры. Надо только остерегаться двойных орехов, иначе родится двойня. Смотри статью «Мотив чудесного рождения». В нашей сказке рыбу ловят, но происходит неожиданное. Щуку моют, а полощины выливают за окно. Эти полощины выпивает корова. Рыбу жарят, и служанка несет блюдо королеве, а по дороге съедает крылышки. В один день и в один час королева, служанка и корова рожают по мальчику. Трех братьев, которые все очень походят друг на друга. Голос в голос и волос в волос. Чудные уродились мальчики. Один называется Иван-Царевич, другой — Иван-Девкин сын, третий — Буря-Богатырь, Иван-Коровий сын. Они быстро растут, не по дням, а по часам, как тесто на опаре киснет. Опускаю детали, но на одной из них хотелось бы остановиться. Выше мы говорили, что утроение никогда не слагается по схеме 1 плюс 1 плюс 1, а всегда по схеме 2 плюс 1. Из трех элементов один является решающим. Так объясняется спор трех братьев о первенстве. Один должен быть старшим или главным, то есть основным героем. В этих случаях братья бросают вверх по булаве или, как в данной сказке, по шарику. Кто выше забросит? Старшим оказывается не королевский сын и не сын служанки, а коровий сын. Опять мы имеем дело с весьма архаическими представлениями. Герой волшебных сказок и в иных случаях оказывается сыном животного. Так в сказке «Иван Медведка» он сын девушки, похищенной медведем. Так кончается этот вводный эпизод. Интересно, что он представляет собой как бы сказку в сказке и строится по всем законам сказочной композиции. Нехватка, клич, отправление, испытание, добыча предмета, поисков, возвращение. Но это только вводный эпизод. Сказка еще впереди. Братья отправляются из дому без всякого повода, без всякого поручения. Совершенно очевидно, что здесь пропущен какой-то элемент. Но этот пропуск — не недосмотр, не забывчивость, а намеренная лакуна. Братья едут в такие места, в змеиные края, где выезжают из Черного моря три змея, 6, 9 и 12-главый. Змеи здесь никого не похитили и никакого вреда как будто не причинили, но они — зло, и братья едут бороться с этим злом. Откуда они знают об этих змеях, это сказочника не заботит. Здесь нет завязочной идеи, нет посылки, есть только отправка. Логический сюжет пострадал, но художественность сказки не определяется логикой, скорее наоборот, строгая логика ее портит. Я уже сказал, что опускаю детали. Сказка очень длинная, со вкусом к детальной разработке. Братья прибывают в змеиные края. Пейзаж не описывается, только калиновый мост. Калиновый мост — всегдашняя деталь этого типа сказок. Объяснить ее не берусь, скажу только, что река обычно представляет собой как бы границу между мирами. Баба-яга в начале пути, змей в конце. Змей всегда обитает в воде. Мост — переход в змеиные края, и этот мост охраняется змеями. Тут же стоит избушка, напоминающая избушку яги, но не выполняющая ее функций. В избушке братья располагаются на ночлег. Три ночи появляются змеи, герой их побеждает, в то время как братья спят. Самый страшный бой третий. Вот как он описывается. «Подходит третья ночь. Сбирается буря-богатырь на караул. Поставил на столе свечку, воткнул в стену ножик, повесил на него полотенце. Дал братьям колоду карт и говорит: «Играйте, ребята, в карты, да меня не забывайте. Как станет свеча догорать, а с этого полотенца будет в тарелке кровь прибывать, то бегите скорее на мост ко мне на подмогу». Братья, конечно, не выдерживают и засыпают. А тем временем буря-богатырь бьется со змеем один. Картина эта полна таинственности и значительности. Полотенце, с которого стекает кровь, один из сказочных предметов, в котором герой заключает часть своего существа — связка. Когда с героем приключается беда, из этого предмета начинает сочиться кровь. Теперь представим себе эту картину. Квадратное окно избы, перед окном стол и на столе свеча. По бокам стола сидят два богатыря, опустив голову на руку, положенную на стол, и глубоко спят. В стену воткнут нож. На нож повешено полотенце, и с него стекает каплями кровь в тарелку. Это кровь героя. За окном полыхает пламя, там герой бьется со змеем. Там происходит страшная битва со злом, а здесь те, кто призван принять участие в ней, погружены в мертвый сон. Появление змея и бой с ним описываются так. Вдруг утка крякнула, берега звякнули, море взболталось, море всколыхнулось, лезет чудо-юдо, массальская губа, змей двенадцатиголовый. Обратим внимание на словесное оформление. Здесь три пары рифм. Описания дракона нет, но по другим сказкам его можно себе представить. В данном случае он на коне, что не вяжется с его обликом, и в других сказках не встречается. На коне, притом волшебном, белом, сияющем, и герой. Между змеем и его конем происходит диалог. «Въезжает на мост, конь под ним спотыкается. Что ты, воронье мясо, спотыкаешься или почуял недруга? Конь вещий, он понимает то, чего не понимают люди». «Есть наш недруг, буря-богатырь, коровий сын! Молчи! Его костей сюда ворона в пузыре не занашивала!» На что герой отвечает: «Врешь ты, чудо-юдо, масальская губа! Я сам здесь третий год погуливаю!» Этот диалог полон значительности. Змей откуда-то знает, что ему есть противник. Герой также едет в змеиные края, зная, что там есть ему противник. Смертельный бой двух сил как бы предустановлен. Здесь судьба отдельного героя как бы оказывается втянутой в судьбу мира, где встречаются правда и зло, чистота и нечисть, светлый герой и гад, и где победа всегда остается за героем, Георгий Победоносец. Нечисть сдается не сразу. Змей побит, но у змея есть своя семья. Молодая жена, змеиха, и ее мать, страшная ведьма, которые будут за него мстить. Побив змея, три брата возвращаются домой. По сказочному канону теперь должна следовать погоня или преследование. Одна из форм такого преследования состоит в том, что на братьев напускается наваждение. Делается жара, и братья выезжают на прекрасный луг, а на нем колодец. И в колодце плавает серебряная чарочка. Братья-герои уже хотят напиться, но герой ударяет по колодцу мечом, и из него брызжет кровь. Это обернулось колодцем младшее, из змеих. Если бы братья испили из него воды, их бы разорвало по макову зернышку. Вторая змеиха оборачивается прекрасным садом с сочными плодами, а третья — избушкой. Если братья захотят отведать плодов и зайти в избушку ночевать, их разорвет по макову зернышку. Герой здесь оказывается дальновидным и вещим. Он рубит сад, рубит избушку, из них брызжит кровь. Это превращенные змеихи. Так он спасает братьев и себя и выводит зло из мира. Этот мотив, несомненно, имеет глубокий скрытый смысл. Это не мнимый, не символический образ зла, а реальное зло, принявшее реальные формы, и герой реально его уничтожает. На этом сказка внутренне заканчивается. Внешне же она имеет продолжение. Сказочный конец требует, чтобы герои женились, и сказка имеет продолжение. Герои добывают себе жен. Третий ход. На этом продолжении я останавливаться уже не буду. Наличие такого конца объясняется очень просто. Каноническая форма сказок о змееборстве состоит в том, что герой, убивая змея, освобождает женщину, с которой он вступает в брак. Но в этом случае бой со змеем происходит не ради женщины, она как бы изъята из повествования, но вновь введена в него в форме краткой истории женитьбы героев. Они идут войной на царя, у которого три дочери, и отвоевывают их себе. Художественно такой конец выглядит несколько бледновато. Данная сказка о буре-богатыре – образец сказок с боем, как кульминационным пунктом. Другой разряд сказок – это сказки, основанные на разрешении какой-нибудь трудной задачи. Таких сказок очень много. Можно взять только один образец – сказку «Елена Премудрая». Сказка эта у русских очень популярна, имеется 24 записи. Примечание. Сравнительный указатель сюжетов. 32 русские записи. Конец примечания. Сказка эта начинается не с обычной вводной ситуации, а иначе. Герой ее — солдат. Он стоит ночью на часах у каменной башни. Вдруг он слышит из башни голос. «Эй, служивый!» — солдат спрашивает. «Кто меня кличет?» «Это я, нечистый дух!» — отзывается голос из-за железной решетки. 30 лет, как сижу здесь, не пивши, не евши. Что же тебе надо? Выпусти меня на волю. Как будешь в нужде, я тебе сам пригожусь. Только помяни меня, и я в ту же минуту явлюсь к тебе на выручку. Солдат тотчас сорвал печать, разломал замок и открыл двери. Нечистый вылетел из башни, взвился кверху и сгинул быстрее молнии. Какой это элемент? Формула «как будешь в нужде, я тебе сам пригожусь» напоминает нам слова благодарных животных. Это испытание, принявшее здесь форму сказочной услуги. Герой оказывает услугу нечистому и тем приобретает в его лице волшебного помощника. Это перемещение серединного элемента в начало. Фигура солдата, конечно, более поздняя. Равным образом фигура нечистого в роли помощника есть переосмысление более ранних форм. В вариантах этих мотивов мы имеем другое. В заперти сидит орел или леший или змей, то есть фигура мифологическая, и выпускает его не солдат, а царский сын. Но, как бы то ни было, герой приобрел себе волшебного помощника. Со страху, что он провинился перед царем, бежит, куда глаза глядят. Нечистый предлагает ему служить у него. «В моем доме будет тебе житье привольное. Пей, ешь и гуляй, сколько душа хочет». «Только присматривай за моими дочерьми. Больше мне ничего не надобно». Солдат согласился. Нечистый подхватил его под руки, поднял высоко-высоко на воздух и принес за 3 девять земель в 3-10 государство в белокаменные палаты. У нечистого было 3 дочери, с собой красавицы. Приказал он им слушаться того солдата и кормить, и поить его вдоволь, а сам полетел. Творить пакости, известно, нечистый дух. Мы ожидаем, что роман завяжется между солдатом и дочерьми черта, но нет, развитие совершенно другое. Все идет хорошо, солдату прекрасно живется. Но вот беда, каждую ночь девицы куда-то исчезают. Солдат подсматривает в замочную скважину и видит следующее. Красные девицы принесли волшебный ковер, разостлали по полу, ударились о тот ковер и сделались голубками, встрепенулись и улетели в окошко. Исчезновение, поиски. «Что за диво?» — думает солдат. «Дай-ка я попробую». Вскочил в спальню, ударился о ковер и обернулся малиновкой, вылетел в окно, да за ними вдогонку. Голубки опустились на зеленый луг, а малиновка села под смородину в куст, укрылась за листьями и высматривает оттуда. На то место налетела голубиц. Видимо-невидимо, весь луг прикрыли. Посередине стоял золотой трон. Немного погодя сияло, и небо, и землю. Летит по воздуху золотая колесница. В упряжи 6 огненных змеев. На колеснице сидит королева Елена Премудрая. Такой красоты неписанной, что ни вздумать, ни взгадать, ни в сказке сказать. Сошла с колесницы, села на золотой трон, начала подзывать к себе голубок по очереди и учить их разным мудростям. Вся эта часть не специфична для данного сюжета. Образ Елены Премудрой — один из прекраснейших и величественных образов русской сказки. Этот образ, несомненно, очень древний. Он отражает весьма архаические представления о могуществе женщины. Я не могу сейчас входить в сущность вопроса о матриархате, то есть того периода в развитии человеческого общества, когда власть находилась в руках женщин, или, во всяком случае, когда женщина считалась более могущественным и мудрым существом, чем мужчина. Архаичность этого образа подтверждается тем, что колесница ее запряжена змеями. Змей — такое же двойственное существо, как яга, но в нем более ярко выражена его враждебная человеку природа. Но змей вместе с тем — хранитель мудрости, вещих знаний. Елена также не просто мудрая женщина, она обладает колдовскими знаниями и чарами. Солдат теряет душевный покой. «Прилетела малиновка на зеленый луг, спряталась под смородину в куст. Смотрит на Елену прекрасную, любуется ее красотой ненаглядной и думает, если б такую жену добыть, ничего в свете пожелать не осталось. Полечу-ка я следом за нею, да узнаю, где она проживает. Солдат в образе малиновки летит вслед за Еленой в ее дворец и дает себя поймать. Елена сажает малиновку в клетку и клетку вешает в своей спальне. День прошел, солнце закатилось, Елена Премудрая слетала на зеленый луг, воротилась, начала снимать уборы, разделась и легла в постель. Малиновка смотрит на ее тело белое, на ее красоту ненаглядную, и вся как есть дрожит. Как только уснула королевна, птичка-малиновка обернулась мухою, вылетела из золотой клетки, ударилась об пол и сделалась добрым молодцем. Подошел добрый молодец к королевной кроватке. Смотрел-смотрел на красавицу, не выдержал и чмок ее в уста сахарные. Так начинается сближение. Но препятствий еще много. Дальше происходит следующее. Елене кажется, что она видит сон. Но на третий раз она берет свою волшебную книгу и там видит истину. «Ах ты, невежа! Выходи-ка из клетки! За твою неправду ты мне жизнью ответишь!» Она зовет палача с плахой. Является страшный великан с топором и плахой и уже готов рубить солдату голову. Тогда солдат со слезами просит. «Позволь напоследях песню спеть!» «Пой, да скорее!» Солдат затянул песню, такую грустную, такую жалобную, что Елена Премудрая сама расплакалась. Жалко ей стало добро молодца. Говорит она солдату, «Даю тебе сроку 10 часов. Если ты сумеешь в это время так хитро спрятаться, что я тебя не найду, то выйду за тебя замуж. А не сумеешь этого дела сделать, велю рубить тебе голову». Мы здесь, напоследок, узнаем о распространенной в фольклоре мотив, когда герой, приговоренный к казни, просит разрешения потрубить в рог или сыграть на скрипке, или пропеть и так далее. Трактовка мотива явно не сказочная, несколько сентиментальная. Место записи не указано, но чувствуется городская среда. Ему помогает выпущенный им нечистый. Нечистый обращается в орла и уносит его на себе в Поднебесье. Но у Елены есть волшебная книга, Елена Премудрая взяла волшебную книгу, посмотрела и все словно на ладони увидела. Тогда нечистый превращает его в булавку и втыкает в волшебную книгу, позади тех страниц, куда она смотрит. В вариантах фигурирует не волшебная книга, а зеркальце. Он прячется за зеркальце, и она в своем волшебном зеркале не может его увидеть. Это выходит лучше. Кончается сказка так. Елена Премудрая развернула свою волшебную книгу, смотрела, смотрела, книга ничего не показывает. Крепко рассердилась королевна и швырнула ее в печь. Булавка выпала из книги, ударилась об пол и обернулась добрым молодцем. Елена Премудрая взяла его за руку. «Я, — говорит, — хитра, а ты меня хитрее». Не стали они долго раздумывать, перевенчались и зажили себе припеваючи. Знаменательные слова «Я хитра, а ты и меня хитрее». Мы здесь имеем состязание в магии между героем и Еленой. Елена сильна изначально, мы бы сказали, сильна как женщина, которой приписываются колдовские чары. Герой вооружен магически иначе, он обладает помощником, который все за него выполняет. Украшение могущественной женщины перед браком – один из распространеннейших мотивов мирового фольклора. Могущество женщины должно быть сломлено, и оно уничтожается иногда самым жестоким образом, она истязается прутьями и так далее. Женщина в этих случаях изображается коварной и опасной. После вступления в брак ее колдовские чары исчезают. Она бросает книгу в печь и смиряется. Так происходит дело и в былине. И Добрыня, и Илья, и Дунай наезжают в поле на полянницу, то есть богатырку, вступают с ней в бой, побеждают ее, вступают с ней в брак, после чего женщина теряет свою силу. Исторические основы этого мотива требуют специального исследования. Можно только сказать, что это один из моментов перехода от матриархата к патриархату. Женщина лишается своего могущества. Я дал один образец сказки, основанной на задавании трудных задач, ведущих к браку. Сказок, включающих этот мотив, очень много. Назову некоторые сказки и, не входя в детали, совсем кратко охарактеризую их, просто чтобы напомнить о них. Несмеяна. У царя дочь никогда не смеется. Царь обещает ее руку тому, кто ее рассмешит. Князья и бояре этого сделать не могут. Это удается крестьянскому сыну или кузнецу, которому помогают благодарные животные. Сказка во многих отношениях очень сложна и интересна. Я посвятил ей особое исследование, к которому и отсылаю интересующихся – ритуальный смех в фольклоре. В этой сказке трудная задача выдвинута вперед и использована в качестве завязки. Трудная задача здесь – эквивалент той формы завязки, когда героя, например, зачем-нибудь посылают. Сивка-бурка. Царь обещает свою дочь тому, кто на коне допрыгнет до ее окна в высоком тереме и поцелует ее. Это удается дураку, который 3 ночи сидит на могиле умершего отца и за это получает от отца волшебного коня. Царевна кольцом ударяет его в лоб. У него на лбу загорается звезда, и по этой звезде его узнают, хотя он пробует скрыться. Я уже указывал на то, что здесь испытание героя идет от культа мертвых, в частности культа предков. Летучий корабль. От царя бумага. Кто состроит такой корабль, чтобы мог летать, за того выдает замуж царевну. Дурак отправляется, по дороге встречает старика, делится с ним скудным провиантом, тот учит его, где и как уснуть. Проснувшись, он видит летучий корабль и летит на нем. По дороге видит на земле разных искусников. Бегуна, у которого отстегнута нога, так как он очень быстро бегает. Зоркого и чуткого, который все видит и слышит. Стрельца, который стреляет без промаху. Объедалу и опивалу, которые могут съесть целое стадо и выпить целое озеро. Мороза, Трескуна и других. Он берет их с собой на корабль. Царевна не хочет выходить за мужика. Стану задавать ему разные трудные задачи. Она вызывает его на состязание, в беге и стрельбе, заставляет его много есть и пить, сажает в раскаленную баню и так далее. Искусники все за него выполняют. Он женится на царевне. Здесь мотив трудных задач даже дублирован. С него сказка начинается, и кроме того, царевна от себя еще задает задачи перед вступлением в брак. Эта сказка родственна другой, а именно сказке о семи Семенах, или по-сказочному Симеонах. 7 Симеонов. У отца 7 сыновей. Отец посылает их учиться. Один выучивается воровать, другой ковать, третий метко стрелять, четвертый делать корабли, пятый лечить и так далее. Хотя в этой сказке нет трудных задач в форме задавания их, но они есть по существу. Царь посылает Симеонов добывать для него царевну. Каждый выполняет какую-нибудь часть этой задачи. Царевна, например, улетает, обращаясь в лебедь. Стрелец подстреливает ей крыло, и она падает в воду. Ее ловят, лекарь ее вылечивает и так далее. Она не хочет идти за царя, так как он уже стар. Она выбирает себе в мужья вора, который сумел ее украсть. «Сказка о царе Берендее», название по Жуковскому. Юноша обещан водяному. Царь нагибается напиться, водяной хватает его за бороду, «отдай то, чего в доме не знаешь». Водяной задает царевичу задачи. «Здорово, дружок, что так долго ко мне не бывал? Я устал тебя дожидаючи. Принимайся-ка теперь за работу. Вот тебе первая задача. Построй за одну ночь большой хрустальный мост, чтоб к утру готов был. Не построишь — голова долой». Ему помогает дочь водяного Василиса Премудрая. Далее насадить зеленый сад. Выбирай невесту из 12 дочерей. Он все выполняет, бежит с Василисой. Водяной не может их догнать. Мотив трудных задач всегда связан со сватовством. Однако сватовства, в прямом смысле этого слова, может и не быть. Так в данном случае герой не сватается, но по существу, выполняя задачи, завоевывает себе жену. Более ясна эта связь в сказке «Конек-горбунок», на которой я останавливаться не буду, так как она хорошо известна по обработке Ершова. Герой добывает волшебного конька, который помогает ему разрешить все задачи царя. Он добывает для него жар-птицу, царевну, а затем выполняет ее свадебные поручения. Одно из них состоит в том, чтобы выкупаться в кипятке. Он выходит из воды красавцем, царь пробует сделать то же и погибает. Герой получает руку царевны. Перехожу к сказкам, в которых нет ни БП, ни ЗР. Примечание. По обозначениям, принятым в морфологии сказки, это означает отсутствие блоков парных функций «бой», «победа» и «задача», «разрешение задачи». Конец примечания. Особую роль в них приобретает испытание. Первая группа сказок о девушке, которая волей судьбы оказывается во власти чудовища в роскошном саду или волшебном дворце. Мы вспоминаем здесь Руслана и Людмилу. Людмилу во власти Черномора. В отличие от поэмы Пушкина в сказках, это чудовище оказывается заколдованным прекрасным юношей, который благодаря девушке освобождается от своих чар. Это сказки типа «Амур и Психея». Они особенно знамениты в истории мировой культуры и стали предметом литературных обработок. Одна из древнейших принадлежит римскому писателю Апулею, который включил эту сказку в свой роман «Золотой осел» или «Метаморфозы». От него же пошло и название этого типа сказок. Легкий, игривый тон характеризует Апулея. О нем Пушкин писал: «В те дни, когда в садах Лицея я безмятежно расцветал, читал охотно Апулея, а Цицерона не читал». Есть обработки Мольера, Корнеля, Ламартина, Виланда. Одна из обработок этого сюжета принадлежит Ла Фонтену в повести «Les amours de Psyché et de Cupidon». Откуда ее заимствовал Богданович для своей душеньки? Рисунки к сказке Апулея украшали комнату Гёте. Есть множество скульптур – Канова, Торвальдсен. Одна из них находится в летнем саду. Сказки об Амуре и Психее придавали глубокий символический смысл. Сказки этого цикла отличаются какой-то особой красотой, и можно понять, почему они так популярны, хотя символическим толкованием эта сказка обязана прежде всего именам. Амур означает «любовь», «Психея» – «душа». Сказки эти образуют целый цикл. Из русских к этому циклу принадлежит «Аленький цветочек» и сказка о Финисте «Ясном соколе». Но сперва кратко остановлюсь на сказке Апулея. Апулей жил во II веке нашей эры, родился около 124 года. Некоторые ученые этим временем датируют и сказку. Между тем, текст Апулея представляет собой первую древнейшую письменную фиксацию сказки, но сама сказка, несомненно, много древнее. Текст Апулея – литературная обработка, сделанная мыслителем и философом. Она позволяет установить, какие именно элементы этой сказки уже имелись во II веке. В целом, однако, русская сказка дает более архаическую форму сюжета. У Апулея действующими лицами выступают боги греческого Олимпа, богиня земной любви и красоты Венера, и сын ее Амур, или Купидон, богиня земледелия и плодородия Церера, Юпитер и его супруга Юнона, и другие. Но это вовсе не свидетельство древности, а как раз наоборот. Эти имена — литературное привнесение, посвященного во все античные культы философа своего времени и, собственно, к фольклору не относятся. У Апулея сюжетная канва сводится к следующему. У царя три дочери. Младшая из них отличается такой красотой, что ей воздаются божеские почести. Этим она навлекает на себя ревнивый гнев богини Венеры. Так как ей воздаются божеские почести, никто из смертных не дерзает на ней жениться. Тогда отец вопрошает оракула и молитвами, и жертвоприношениями, и спрашивает у великого божества супруга для своей обойденной дочери. Оракул предлагает ему отвезти дочь, украшенную нарядом погребального ложа, на высокий утес. Зятем его будет ехидное, свирепое и дикое крылатое существо, которого боятся все боги. Здесь интересна деталь, что девушку, назначенную для брака, надо одеть в погребальные одежды. Вообще брачные и похоронные обряды в фольклоре обладают довольно ясно выраженным родством. Со скалы ветер уносит Психею. Во всем этом мотиве путем сравнительного изучения различных материалов можно установить, что Психея уходит в царство смерти. Но это с точки зрения генетической. В сказке она попадает в чудесный сад. Дворец и сад описываются очень подробно. На столе она видит множество блюд и вин и подкрепляется. Она слышит голос невидимого существа, который предлагает ей пользоваться всем этим. Она хозяйка этого замка. Ночью она становится супругой этого невидимого существа, и между ними возникает дружба. Она по ночам беседует с ним. Так проходит много времени. На земле сестры о ней причитают, как о мертвой, и это доходит до слуха Психеи. Они на скале, она слышит их плач. Она просит своего супруга разрешить сестрам посетить ее. Он уговаривает ее этого не делать, но уступает ей. Тот же ветер, который принес сюда Психею, теперь приносит сестер. Они видят все чудеса и завидуют ей. Они наговаривают на ее супруга, внушают ей, что он чудовище, и советуют убить его, засветить ночью светильник и заколоть его кинжалом. Между тем муж запретил ей видеть его. По утрам он исчезает. Она не знает, как он выглядит. Этот запрет может быть объяснен брачными обычаями некоторых народов, у которых действительно жена не должна видеть мужа. Но запрет в фольклоре всегда нарушается. Ночью Психея в одну руку берет светильник, в другую — кинжал. Она поднимает светильник, но видит перед собой не чудовище, а прекраснейшего юношу. Это Амур, сын Венеры. Именно этот момент чаще всего изображали в искусстве. Кинжал застывает в ее руке. Капля масла падает из светильника на плечо бога. Он просыпается и исчезает навсегда. Тут кончается первая часть сказки и начинается вторая, содержание которой составляют поиски исчезнувшего супруга. Раньше, чем перейти к этой части, надо остановиться на некоторых деталях, которые помогут нам лучше понять русскую сказку и важны также и сами по себе. Первое, на что надо обратить внимание, это то, что у Апулея супруг Психеи не чудовище, не зверь. В фольклорной традиции, в том числе в русской сказке, он зверь. У Апулея он представляется зверем по тексту прорицания. Но прорицания богов бывают двусмысленны. В прорицании говорится, что он крылат, что он ехидный и дурной, что сами боги его боятся. Носясь на крыльях по эфиру, он все приводит в томление. Но это не зверь, а крылатый бог любви. Да, все боги его боятся, да, он хитер, коварен, но это не чудовище. Искусственность этого мотива сразу бросается в глаза. Апулей был большим насмешником над официальной религией и здесь смеется над практикой гаданий, пророчеств и прорицаний, которые были широко распространены в Греции и Риме. Чтобы избежать нареканий, жрецы давали двусмысленные ответы, которые можно было толковать и так, и этак. Вторая деталь касается чувств самой Психеи. Мы уже знаем, что в сказке как будто нет индивидуальной любви. Между тем, жена может отправиться на поиски мужа, только если любит его. У Апулея она действительно проникается любовью к мужу тогда, когда она его впервые видит, и он исчезает. По античным представлениям, любовь внушает бог любви Амур или Купидон, который поражает свои жертвы стрелами. Он поэтому всегда изображается с колчаном и луком. Должна и Психея быть уязвленной этой стрелой. У Апулея это происходит в тот момент, когда она видит своего супруга, видит его колчан и стрелы. Апулей описывает это так. «В ногах кровати лежали лук и колчан со стрелами. Благодетельное оружие великого бога. Ненасытная к тому же и любопытная Психея не сводит глаз с мужниного оружия, осматривает и ощупывает его, вынимает из колчана одну стрелу, кончиком пальца пробует острие, но, сделав более сильное движение дрожащим суставом, глубоко колет себя, так что на поверхности кожи выступают капельки алой крови. Так, сама того не зная, Психея воспылала любовью к богу любви. Здесь опять совершенно явное искусственное привнесение Апулея. Так сравнение с русской сказкой позволяет расслоить произведения римской литературы на его фольклорные и литературные прослойки. Вторая часть этой сказки менее интересна, и мы можем ограничиться кратким ее пересказом. Изложение Апулея риторично и витиевато. Психея в отчаянии хочет покончить с собой и с обрыва бросается в ближайшую реку. Но происходит чудо. Кроткая речка, несомненно, в честь бога, способного воспламенить даже воду, и из боязни за себя сейчас же волной своей вынесла ее невредимую на берег, покрытый цветущей зеленью. Она пускается в странстве и ищет Амура. Она проходит по странам и народам, но не может его найти. Между тем Венера узнает о проделках своего сына. Ей об этом сообщает Чайка. Это тоже общефольклорный мотив. Вещая птица, вещий конь или другое вещие животное сообщают героям о том, что случилось. Венера узнает, что та самая Психея, которой воздавали божественные почести за ее красоту, стала любовницей ее сына. Амур исчез в тот момент, когда он проснулся и увидел над собой кинжал Психеи. Теперь совершенно неожиданно оказывается, что он больной лежит у своей матери в ее опочивальне, что он приехал к ней. Кстати, Апулей нарушил один из законов фольклорной поэтики, по которой рассказ всегда следует за героем. Здесь же, повествуя о судьбе Амура, рассказчик вынужден временно покинуть Психею. Венера, разъяренная, выговаривает сыну и отправляется искать Психею, чтобы наказать ее. Читателю ясно, что наказание никак не может произойти, но и Венера не может укротить свой гнев. Чтобы развязать этот узел, вводятся новые персонажи. Венера, блуждая, встречает Цереру, богиню земледелия и плодородия, и Юнону, супругу Юпитера, и те ее уговаривают. Ведь Венера сама богиня любви, как может она противиться браку своего сына? Между тем Психея продолжает свои поиски и, наконец, попадает в дом Венеры. Венера в ярости, но она ее не губит, а задает ей ряд невыполнимых задач. Это известный нам мотив трудных задач перед заключением брака. Она, например, насыпает кучу различных семян – ржи, пшеницы, проса, мака и других – и говорит: «Думается мне, что такая безобразная рабыня ничем другим не могла любовникам угодить, как усердной службой. Хочу и я попытать твое умение. Разбери эту кучу смешанного зерна и разложи все как следует, зерно к зерну отдельно. До наступления вечера представь мне свою работу на одобрение». Мотивировка, надо сказать, довольно слабая, но эстетика ранней римской литературы требует логических мотивировок там, где фольклор их не требует. Психеи помогают муравьи. Это явно благодарные животные, хотя у Апулея героиня им никаких услуг не оказывала. Они просто жалеют ее. Венера задает ей еще три задачи – достать золотой шерсти от чудесного стада овец, достать чашу воды из страшной реки, реки смерти, Кацитта, принести из Аида от богини Прозерпины целебные мази. Все эти задачи она выполняет, все это описано очень подробно, этим она располагает к себе богов. Юпитер созывает всех богов и увещевает свою дочь Венеру. Сказка кончается картиной брачного пира на Олимпе. Зачем в курсе русского фольклора надо знакомиться со сказкой Апулея? Конечно, этого можно было бы не делать, но эта сказка показывает, какое большое значение сказочные сюжеты могут иметь в мировой культуре. Кроме того, мне хочется ввести вас в некоторые вопросы сравнительного изучения сказки. Такое сравнение важно не только для классической филологии и истории литературы. Оно поучительно для фольклористов и, в частности, для фольклористов-русистов. Ближайшим русским эквивалентом, заметьте, не вариантом, служит сказка «Аленький цветочек». К ней я теперь и перехожу. По моим неполным данным, можно назвать 10 русских вариантов этого сюжета. Примечание «Сравнительный указатель сюжетов» сообщает сведения о 18 русских записях. Конец примечания. Наиболее знаменита запись, сделанная Аксаковым. Аксаков опубликовал ее в виде приложения к детским годам «Багрова внука». И назвал ее «Аленький цветочек» — сказка ключницы Пелагеи. Он, по собственному признанию, слышал эту сказку в деревне не один десяток раз. Об этом он так пишет в письме к сыну Ивану. «Я пишу сказку, которую в детстве я знал наизусть, и рассказывал на потеху всем, со всеми прибаутками сказочницы Пелагеи, я принялся реставрировать эту сказку. Мы знаем, что Аксаков обладал феноменальной памятью на всякие мельчайшие детали, и можно вполне верить, что сказка эта записана дословно или, по крайней мере, почти дословно. Сохранен стиль рассказчицы, видна несомненная индивидуальная манера не только в исполнении, но и в форме повествования. Начинается сказка так. «В некоем царстве, в некоем государстве жил-был богатый купец, именитый человек. Много у него было всякого богатства, дорогих товаров заморских, жемчугу, драгоценных каменьев, золотой и серебряной казны». И было у того купца три дочери, все три красавицы писаные, а меньшая лучше всех. И любил дочерей своих больше всего своего богатейства, жемчугов, драгоценных каменьев, золотой и серебряной казны, по той причине, что он был вдовец, и любить ему было некого. Любил он старших дочерей, а меньшую дочь любил больше, потому что она была собой лучше всех и к нему ласковей. Мы узнаем стандартную начальную ситуацию, но осложненную манерой сказительницы. Несомненно, что это замечательная ключница, доброе существо, умеющее любить. Любовь приписывается и членам семьи. Отцовская любовь особо мотивируется тем, что он вдовец. Отец уезжает торговать, и каждая дочь просит его что-нибудь ей привезти. Старшая просит венец из самоцветных каменьев, чтобы было светло. Венец — довольно ясный брачный символ. Средняя просит о другом: «Привези ты мне туалет из хрусталю восточного, цельного, беспорочного, чтобы, глядя в него, видела я всю красоту поднебесную, и чтоб, смотрясь в него, я не старилась, и красота б моя девичья прибавлялась». Это явная деформация, идущая от барского помещичьего быта. Туалет для ключницы — предел роскоши. По стилю же изложения явно идет от лубочной сказки. Совершенно иной подарок просит младшая. «Государь ты мой, батюшка родимый, не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных соболей сибирских, ни ожерелья бурмицкого, ни венца самоцветного, ни туалета хрустального, а привези ты мне аленький цветочек, которого бы не было краше на белом свете». Это тоже символ, но какой, пока еще не ясно. Достать первые два подарка богатому купцу нетрудно. Он уезжает. Он посылает эти подарки своим дочерям на кораблях, а сам отправляется на поиски аленького цветочка. Трудность состоит в том, что этот цветок должен быть лучшим в мире, краше которого не было бы на белом свете. Старшая заботится о своей красоте. Младшая — об иной какой-то красоте. Это символ чего-то прекрасного. На купца нападают разбойники, грабят его, и он оказывается один в лесу и идет по этому темному лесу все вперед и вперед. Темный лес перед ним начинает расступаться, впереди какой-то свет, и вот перед ним чудесный дворец. Стоит дом не дом, чертог не чертог, а дворец королевский или царский. Весь в огне, в серебре и золоте, и в каменьях самоцветных, весь горит и светит, а огня не видать. Ровно солнышко красное, инда тяжело на него глазами смотреть. Все окошки во дворце растворены, и играет в нем музыка согласная, какой нигде он не слыхивал. Входит он на широкий двор, в ворота широкие растворенные. Дорога пошла из белого мрамора, а по стенам бьют фонтаны воды, высокие, большие и малые. Входит он во дворец по лестнице, усланной кармазинным сукном, с оперилами позолоченными, вошел в горницу, убранство везде царское, неслыханное, невиданное, золото, серебро, хрустали восточные, кость слоновая и мамонтовая. Описание дворца очень подробное. Отец голоден, перед ним стол с едой, он ест и ложится спать. Утром он выходит в чудесный сад с множеством разных цветов и плодов, и вдруг видит — на пригорочке зеленый им цветет цветок цвету алого. Красоты невиданной и неслыханной ни в сказке сказать, ни пером описать. Запах от цветка по всему саду, ровно струя бежит. Этот цветок тоже символ, но символ чего? Мы вспоминаем красный цветок Гаршина. Там он воплощение разлитого в мире зла. Здесь другое. Этот цветок так прекрасен, так чудесен, что он воплощает в себе всю красоту мира и высшее, возможное на земле счастье. Теперь вдумаемся немножко в то, что происходит. Совершенно очевидно, что отец находится в том зачарованном дворце и саду, в который попадает Психея. Совпадают даже такие детали, как внезапно появляющийся накрытый стол и ложе для ночного сна. Но откуда его дочь знает о маленьком цветке, который цветет только в этом саду? По-видимому, ей предначертано быть в этом саду. В этом ее судьба. Сказочник никогда не говорит об этом прямо, но мы, люди логики и рационального мышления, это чувствуем. Чувствовал это и Апулей. Апулей придал всему этому форму, которую мог придать античный человек. Такова воля богов, и воля эта высказана в предвещании, пророчестве. И хотя форма эта совершенно не фольклорна, то, что порождает мотив пророчества, заключено в самой сути сказочного сюжета. Сравнение с Амуром и Психеей наводит еще и на другие размышления. Есть два мира – мир людской, мир дома, который рисуется начальной ситуацией. И есть другой мир, представленный в данной сказке волшебным дворцом и садом. У Апулея они разделены воздушным пространством, которое может преодолеть только бог ветров Зефир. В русской сказке они разделены непроходимым лесом, но функция их одинакова. И лес, и воздушное пространство разделяют эти два мира, делают дальний мир неприступным. Он достижим только для тех, кому назначено там быть. Непроходимый лес раскрывается перед отцом девушки, для которой он, в сущности, прокладывает дорогу. Но мы отвлеклись от нити повествования. Дальше рассказывается так. «Затряслись и руки, и ноги у купца». И возговорил он голосом радостным: «Вот, аленький цветочек, какого нет краше на белом свете, о каком просила меня дочь меньшая любимая». И, проговорив таковы слова, он подошел и сорвал аленький цветочек. В тую же минуту, безо всяких туч, блеснула молонья, и ударил гром, инда земля зашаталась под ногами, и вырос, как будто из земли перед купцом зверь, не зверь, человек, не человек, а так, какое-то чудище страшное и мохнатое, и заревел он голосом диким: «Что ты сделал, как ты посмел сорвать в моем саду мой заповедный любимый цветок?» Купец объясняет, зачем ему нужен аленький цветок, и тогда чудовище требует, чтобы купец прислал одну из своих дочерей. Отличие от Амура и Психеи состоит в том, что у Апулея хозяин сада не чудовище, а Амур – прелестный юноша. Здесь же соблюдена фольклорная традиция «хозяин – чудовище», но у ключницы Пелагеи есть другое отступление от сказочного канона. Чудовище требует себе не жену, а товарища. То есть здесь отрицается наличие брачных отношений, которые у Апулея, наоборот, подчеркнуты. Совершенно очевидно, что ключница Пелагея, рассказывая эту сказку детям и, будучи сама, очевидно, натурой мягкой и деликатной, изменила этот момент. Сказка от этого пострадала, ибо настоящая народная сказка никогда не боится называть вещи их именами. Но изменение это делает честь тактичности сказительницы. Сделка между чудовищем и отцом девушки представляет собой запродажу. Такая запродажа имеется в системе различных сюжетов «отдай то, чего в доме не знаешь». Запродажа в данном случае перенесена в волшебный сад. Это случай уникальный, необычный и, пожалуй, не совсем удачный. Отец вынужден согласиться. Девушка попадает в этот сад иначе, чем ее отец. Чудовище дает ему с собой перстень, и как только она его надевает – она оказывается в волшебном саду. Вновь очень подробно описываются все чудеса. Чудовище с ней изъясняется. Сперва на стене появляются огненные слова: «Довольна ли госпожа моя своими садами, палатами, угощением и прислугой?» Но потом она просит его говорить с ней своим голосом. Он это исполняет, у него страшный голос, но она его не пугается. Так некоторое время идет спокойная жизнь. Осложнение начинается примерно так же, как у Апулея. Захотелось молодой дочери купецкой красавицы писаной увидеть своими глазами зверя лесного, чудо морского, и стала она его о том просить и молить. У Апулея такое желание внушено Психеей и ее злыми сестрами. Но здесь это желание появляется само собой, как естественное следствие дружеского общения между нею и лесным зверем, чудом морским. Он не хочет ей показаться, но уступает ее просьбе. Выглядит же он так. «Да и страшен был зверь лесной, чудо морское. Руки кривые, на руках когти звериные, ноги лошадиные, спереди-сзади горбы великие верблюжьи. весь мохнатый отверху донизу, изо рта торчали кабаньи клыки, нос крючком, как у беркута, а глаза совиные. Девушка теряет сознание. Мы ожидаем, что произойдет катастрофа, зверь исчезнет, как исчезает Амур, но в данной сказке не так. Придя в себя, девушка слышит, что зверь плачет, и русская психея поступает совсем не так, как поступает психея римская, раненная стрелой Купидона. И стало ей жалко и совестно, и совладала она со своим страхом великим и со своим сердцем робким девичьим, и заговорила она голосом твердым: «Нет, не бойся ничего, мой господин добрый и ласковый. Не испугаюсь я больше твоего вида страшного, не разлучусь я с тобой, не забуду твоих милостей. Покажись мне теперь же в своем виде давешнем, я только впервые испугалась». Так неожиданно в сказке обнаруживается душа девушки. Девушки доброй, жалостливой. Нам может показаться это противоестественным, но в аксаковском варианте из такой снисходительности потом развивается уже другое чувство. Происходит же это так, ей снится, что отец ее нездоров. Она отпрашивается домой. Зверь дает ей кольцо, которое мгновенно доставит ее домой и обратно, и дает ей сроку — 3 дня и 3 ночи, и ни часу больше. Если она в этот срок не вернется, зверь умрет от тоски. Дома завистливые сестры переставляют часы, она опаздывает на час и видит зверя мертвым, причитает над ним, роняет на него слезы, убивается. И происходит чудо, сверкает молния, гремит гром, она теряет сознание, когда приходит в себя, видит себя на престоле. Ее обнимает царевич. Это никто иной, как зверь. Он был заколдован, и только любовь девушки могла ему вернуть человеческий облик. Сказка кончается свадебным пиром. Сказка эта не приобрела той всемирной известности, какую приобрела сказка Апулея. Но, сравнивая эти две сказки, мы не можем не отдать предпочтение скромной русской народной сказке. Кое-что в сказке «Ключницы» и «Пелагея» искажено против народного оригинала, но вырисовывается образ русской психеи, которой не нужна стрела Амура, чтобы обрести настоящую любовь, несмотря ни на какие препятствия. Сказка Апулея отличается от русских сказок тем, что в ней супруг исчезает, и психея отправляется его искать. Сказка об исчезнувшем супруге, собственно, другая сказка. У Апулея они контаминированы. В русской фольклорной традиции поиски исчезнувшего чудесного супруга составляют сюжет особой сказки, которая возможна в разных формах. Наиболее прекрасная из них — сказка о Финисте Ясном Соколе. А Арне, а вслед за ним и Андреев, и Томпсон считали ее особой сказкой, отличая ее от Амура и Психеи, тип 432.